Сюань-Юань также вздохнул с облегчением, так как ношение настолько изношенных доспехов сильно смущало его. Несмотря на то, что его предыдущий наряд был пробит мечом женщины в белом, но она оставила в нем лишь небольшую дыру. При этом эти доспехи были намного красивее, чем доспехи Туньши Ваньхуа. Свин вычищал абсолютно все сокровища озера Инлун, так что после него, казалось, словно здесь прошел рой саранчи. Все озеро было пустынным и совершенно голым. Если бы не запрет Сюань-Юаня, то свин также поглотил бы всех рыб и морских зверей этого озера. Вы слишком бесстыдны. Такой вердикт вынес дух из монумента Инлун для Сюань-Юаня и его компании. Он еще никогда не видел настолько бесстыжих и жадных существ. Он провел в озере много лет. Он видел, как рождались эти сокровища, и сейчас все они были полностью собраны. Многие из этих сокровищ изначально были рождены в снежных горах, а затем погружены в озеро Инлун, став еще более сильными и питательным. «Я действительно восхищаюсь вами». Тигр Тиньюнь также не мог не издать восхищенный вздох. Даже если бы это оказался бессмертный зверь седьмого уровня, он все еще не обладал такой силой, чтобы собрать абсолютно все сокровища озера. Но свин действительно сделал это, заставив его посмотреть на мир новыми глазами. Что касается Сюань-Юаня, то он сделал вид, словно это все вообще не имело никакого отношения к нему. За все время сбора сокровищ, он не взял ни одного сокровища. Однако в действительности, он знал, что все эти сокровища были направлены на восстановление его доспехов и сапог. Итак, на берегу озера Инлун, Сюань-Юань не спешил тут же идти к горным вратам, чтобы открыть их. За этими вратами был дом великого монарха Интиня, так что прежде, чем пойти туда, Сюань-Юань должен был основательно подготовиться к этому. Он знал, что восстановление доспехов и сапог также могло оказать ему немалую помощь в усилении его воли, однако восстановление требовало времени. «Парень, что случилось? Разве ты не собирался бросить вызов воле великого монарха Интиня, или ты испугался?» С ехидной улыбкой спросил дух монумента Инлун. «Еще не время. Можешь быть уверен, что я обязательно одолею волю Интиня», сказал Сюань-Юань, закрыв свои глаза. Он начал осмыслять опыт, который получил в озере. Время шло день за днем. Самыми счастливыми в этой ситуации оказались Цань Дуду и Юи-Юи, так как пока Сюань-Юань был занят своим развитием и убедившись, что в озере не было никаких опасностей, они все дни напролет плавали в озере, ища различных рыб для игр. Казалось, что это им вообще никогда не надоест. Ха 15-й день тело Сюань-Юаня вздрогнуло, и он открыл свои глаза, а из его кольца появилось два черных предмета. Увидев эти два предмета, глаза Сюань-Юаня снова непроизвольно дернулись. Это были его доспехи и сапоги Туньши Ваньхуа. Доспехи были все еще сильно повреждены, но не так, как ранее. Но самым большим изменением в них стало исчезновение рыжих пятен, которые напоминали ржавчину. Что касалось сапог, то они теперь стали напоминать пару довольно стрёмных металлических ботинок черного цвета. Твою мать, пять чешуек дракона, рог дракона и куча различных сокровищ смогли восстановить доспехи и сапоги только до этого уровня? Матерясь самым отборным матом в душе, воскликнул Сюань-Юань. Конечно же нет, моя сила достигал пика первого уровня бессмертного, и теперь я нахожусь всего в одном шаге от прорыва, с улыбкой заявил старик. А я уже достиг второго уровня бессмертного, заявил свин. Ну, тогда ладно, обреченно сказал Сюань-Юань, смирившись с реальностью. Рост силы этих двоих был намного важнее восстановления его оружия. Парень, когда ты достигнешь сферы монарха, мне также нужно будет покинуть тебя, неожиданно сказал свин. Что? Что ты задумал? Шокированно воскликнул свин. Хоть свин и доставлял ему море проблем, но он также был жизненно необходим ему, так как тот владел крайне мощными пространственными техниками, благодаря чему они могли ходить во множество мест, куда без свина Сюань-Юань даже ногу сунуть не рискнул бы, ведь с его помощью они всегда могли сбежать от опасности, а без свина каждый шаг Сюань-Юаня станет подобным слепому брожению по минному полю. Я собираюсь отправиться на поиски своих остальных аватаров. А еще я собираюсь найти местоположение секты Туньши, которая осталась после великого монарха Туньши. Кроме того, ты должен стать бессмертным, полагаясь лишь на свои собственные силы. Если же рядом буду я, то окажет негативное влияние на твой рост. Также не забывай, что рядом с тобой останется Танди. Если ты захочешь встретиться, то это будет несложно организовать. Я также смогу поискать другие способы избавиться от драконьего червя в твоем сердце», — серьезно сказал Свин. «Ну ладно». Сюань Юань понял планы Свина и был согласен с ним. Он должен был сам пройти путь к становлению бессмертным, а Свин рядом с ним, скорее оказывал бы ему медвежью услугу, чем реально помогал бы, так как уже сейчас, в некотором смысле он уже весьма сильно зависел от Свина и его пространственных техник. Так, успокоив свои мысли, он надел доспехи и ботинки Туньши Ваньхуа. Когда он надел их, несмотря на то, что они были лишь инструментами в полушаге от бессмертного уровня, они вызвали у него крайне близкое чувство, словно они были частью его самого. Он почувствовал себя так, словно у него была сила противостоять всему миру. Хоть доспехи и сапоги все еще не восстановлены полностью, но они все еще могут оказывать кое-какую пассивную ментальную и физическую защиту. Несмотря на то, что они всего лишь полубессмертные инструменты, но их даже сравнивать не стоит с другими бессмертными инструментами, гордо заявил старик, весьма уверенный в этих двух предметах. Сюань Юань ничего не ответил в ответ, вместо этого он посмотрел на горные врата перед ним и сказал: «Время пришло, теперь, давайте сразимся с волей великого монарха Интиня». Глава 404. Бывшая резиденция великого монарха Интиня. «Бугагага, я уж думал, что тебе понадобится целая жизнь, чтобы подготовиться к столкновению великого монарха Интиня». Услышав слова Сюань Юаня, рассмеялся дух монумента Инлуна, а затем добавил: «Итак, ты готов?» «Да, я обязан одолеть остаточную волю великого монарха Интиня, чтобы доказать, что смогу в будущем сам стать великим монархом», — сказал Сюань Юань. Если бы люди со стороны услышали его, то просто рассмеялись бы. Даже если это были лишь остатки воли великого монарха, не говоря уже о бессмертной, даже земные бессмертные не факт, что смогли бы выстоять против него. Лишь небесные бессмертные имели кое-какие шансы на успех. И тут появляется Сюань Юань в сфере императора, который тоже хочет бросить вызов воле великого монарха. Со здравой точки зрения это было просто невозможно, и наиболее вероятный исход был поражением Сюань Юаня. «Ну, я надеюсь, что ты действительно сможешь сделать это. Я думаю, что если ты, проявив достаточную силу, то великий монарх Интянь будет весьма удовлетворен». Дух монумента не стал сгущать или размешивать краски и просто слегка рассмеялся. Затем на аватаре, который он сформировал, на кончиках его пальцев появился нефритовый монумент, из которого вышли слова «Великий монарх Интянь». В воздухе появился образ симпатичного парня с босыми ногами и порванной одеждой, который направился к вратам, вызывая у людей чувство, словно он, великий монарх, вернулся домой. Врата, которые не отрывались бесчисленное количество лет, резко начали открываться, не издавая ни малейшего звука, словно приветствуя возвращение своего хозяина. Сюань Юань не ожидал, что врата, которые они пытались открыть всеми своими силами, вдруг будут так легко и просто открыты духом из нефритового монумента Инлун. Хотя, чему тут было удивляться? Как-никак, это была бывшая резиденция великого монарха. Скорее всего, даже эксперты на уровне небесного бессмертного не факт, что смогли бы открыть эти врата. «Что ж, теперь вы можете войти. Ты хочешь пойти сам или возьмешь с собой остальных? Тебе стоит понимать, что если ты умрешь, то совсем не факт, что они смогут сами уйти отсюда», — сказала дух монумента. Не дожидаясь ответа Сюань Юаня, Цань Дуду тут же заявила: «Пойду туда. Что бы ни случилось, я буду следовать за Сюань Юанем». Когда Сюань Юань что-то хотел возразить, Юй-Юй так подпрыгнул на руках Цань Дуду и решительно кивнул своей головой. «Юй-Юй, верно, в этом мире нет ничего, что смогло бы остановить этого великого императора». Свин также кивнул своей головой, но увидев взгляд Сюань Юаня, он тут же принял вид, что был вынужден пойти на этот шаг. «Тогда я тоже должен пойти с вами». Вукун также всем своим видом показывал, что не намерен был отступать. Его задача была защищать Юй-Юй, поэтому он просто не мог бросить его. Более того, даже этот чертов свин согласился пойти внутрь, так что он также не мог отступить, поскольку это только было бы на руку свину. «Тигр Тиньюнь, что насчет тебя? Если ты пойдешь со мной и я не смогу выбраться назад, ты также не сможешь выбраться наружу. Но также высока вероятность того, что даже если ты войдешь вместе с нами туда, там все еще не окажется никаких сокровищ. Не имея никакой выгоды, точно так же как в землях трансформации Инлуна, ты можешь даже лишиться последней надежды на перерождение», — сказал Сюань Юань. Несколько мгновений тигр Тиньюнь хранил молчание, а затем сказал: «Ну, достигнув этой точки, я просто не могу отступить назад. Моя плоть уже уничтожена и осталась лишь небольшая часть моей души. Даже если я перерожусь, я не смогу восстановиться в полной мере. Таким образом, лучше один раз рискнуть всем, что у меня осталось». «Хорошо, раз все приняли свое решение, тогда пойдемте». Возглавив свою группу, Сюань Юань направился внутрь резиденции великого монарха Интиня. Войдя в это место, возникало такое чувство, словно они попали в совершенно новый мир. Казалось, словно они попали в рай. Перед ними был невысокий холм, на котором была расположена небольшая хижина, а рядом с хижиной росло растение, похожее на дракона. Сам холм окружал древний лес. Эта картина сильно бросалась в глаза, так как дом великого монарха был весьма заметным на таком фоне. Земля под их ногами также была весьма плодородной. Здесь было много зеленой травы, среди которой ощущались густые потоки ци. Казалось, что этот мир никогда не ведал прикосновения человека. Здесь было очень тихо и спокойно, вызывая у людей чувство умиротворения. Сюань Юань посмотрел на небольшой домик на вершине холма, чувствуя сильное волнение в душе. Предположительно, остаточная воля Иньяня находилась именно в этом домике. Затем он отвел свой взгляд от домика и огляделся вокруг. Здесь не было никаких уникальных формаций, а само место было очень тихим и мирным, не имея вообще никаких выразительных особенностей. «Вы, оставайтесь здесь и займитесь своей практикой. В конечном итоге, это дом великого монарха, так что существует большой шанс того, что здесь вы сможете постичь некоторые особые ощущения», — сказал Сюань Юань. «Нет, Сюань Юань, я хочу пойти с тобой», — заявила Цань Дуду решительным и бескомпромиссным голосом. Сюань Юань не смог сдержать своей улыбки, глядя на Цань Дуду. «Девушка права, будет лучше, если мы последуем за тобой». Вукун явно несколько переживал. Хоф бою с волей великого монарха, Сюань Юань мог положиться лишь на свои собственные силы, и остальные никак не могли помочь ему. «Ладно, тогда давайте идти дальше все вместе». Сюань Юань огляделся вокруг. Здесь не было никаких ни земных, ни небесных сокровищ, лишь росли самые обычные растения. «Тигр Тиньюнь, похоже, что тебя все еще ждет разочарование, так как кажется, что здесь нет ничего полезного для тебя». «Бугагага, чушь. Я смогу увидеть резиденцию великого монарха. Даже если после этого я умру, мне не о чем будет сожалеть», — улыбнулся тигр. И хоть в его душе было некоторое нежелание, он не мог навязывать его остальным. «Юный мастер Сюань Юань, я надеюсь, что ты действительно сможешь одолеть волю великого монарха Интиня, чтобы доказать свое великое будущее. Что ж, похоже, что у меня нет иного выбора, кроме как оправдать надежды остальных». Сюань Юань снова посмотрел на дом Интиня. В этом месте Сюань Юань испытывал необычайное спокойствие, словно его тело и разум пришли в полную гармонию с мирозданием. Он никак не мог понять, почему настолько могущественная личность выбрала настолько обычный кусок земли для основания своего дома. Глядя на образ простого парня, у которого даже обуви не было, было сложно представить, что это был великий монарх, который подчинил себе могучего дракона. «Это действительно великий монарх Интянь?» Сюань Юань закрыл свои глаза и спросил сам себя. Чтобы одержать победу, он должен был познать своего врага, как самого себя. Когда Интянь был молод, он подчинил себе Иньяня лишь для того, чтобы доказать свою силу и показать, что хоть он и не достиг уровня великого монарха, его сила была ничуть не хуже силы великого монарха. Таким образом, другие люди могли четко себе представить, насколько велика была его сила, — сказал старый хрыч. Затем Сюань Юань неспешно открыл свои глаза и сказал: «Что ж, тогда давайте посмотрим, чем занимается остаточная воля этого великого монарха в его резиденции». Так, он шагнул вперед и направился к невысокому холму. Каждый его шаг был ударом по нервам других. Даже Цань Дуду, которая в обычной ситуации была совершенно беззаботна и невозмутима, в настоящий момент чувствовала себя так, словно у нее в душе играл хор барабанов. Она чувствовала в душе, что Сюань Юань был хорошим человеком и не хотела, чтобы с ним случилось что-то плохое. Однако она также понимала, что Сюань Юань был вынужден бросить этот вызов Интиню, так как от этого зависело, будет он жить или умрет. Лишь Юй-Юй все еще выглядел совершенно беззаботным и с большим любопытством рассматривал все вокруг. Этот парень действительно весьма храбрый. Он даже осмелился бросить вызов воле великого монарха. Даже если бы на его месте оказался я, то почти наверняка умер бы, а его сила намного меньше моей. Разве это не равносильно самоубийству? Вукун почесал свой затылок, не понимая, какими мыслями руководствовался Сюань-Юань. Даже Свин считал, что решение Сюань-Юаня было крайне глупым, однако никогда не говорил этого. Во-первых, он считал, что Сюань-Юань имеет свой собственный план, а во-вторых, он не хотел спорить с ним, тем самым подрывая его уверенность в себе, что могло бы оставить негативный отпечаток в его душе, так как в такой ситуации, не имея более лучшего решения, бесполезная ссора лишь еще больше усугубит ситуацию. «Эй, Таньди, как думаешь, что задумал этот малец?» «Я думал, что он говорил о битве с волей великого монарха, просто чтобы обмануть дух монумента Инлуна, и даже подумать не мог, что он на самом деле сделает нечто подобное. Я не могу смотреть на то, как этот парень будет убит остатками воли великого монарха. Ну, я без понятия. Я не знаю, о чем думает сейчас этот парень. Ранее я также несколько переживал за него, но к настоящему моменту он пережил и сделал много вещей, которые полностью превзошли мои ожидания, так что теперь я даже предположить не могу, о чем он думает. Однако, я знаю точно, что он никогда не станет делать то, в чем не уверен. Мы лишь можем запастись терпением и посмотреть, что из этого получится. Вздохнул старый хрыч. Мы получили так много сокровищ, но нам стоит подготовиться к худшему. Медленно сказал Свин. Это естественно. В отличие от жизни Сюань-Юаня, мы просто восстанавливаем свои силы. Не говоря уже о том, что мне пришлось потратить невероятно много сил, чтобы найти такого наследника Туньши. Если он на этот раз не сможет справиться сам, мы должны будем пожертвовать кем-то из нас, чтобы спасти его. «Позволь этой жертвой быть мне», — с улыбкой сказал старый хрыч. «Нет, великий император потратил много жизненной силы и ресурсов, чтобы создать тебя. Ты одухотворенный инструмент, который крайне важен, как и божественный зверь Ваньхуа и тело Ваньхуа. Я обязан охранять его. Тебе не нужно спорить со мной, так как уже договорился об этом. Как я уже ранее сказал, я собираюсь отправиться на поиски своих аватаров, но на самом деле я поступаю только для того, чтобы этот парень смог продолжать расти. Так, что даже если я умру, мне не о чем будет сожалеть», — отрывисто сказал Свин. Старый хрыч молчал и ничего не говорил, тогда Свин рассмеялся. «Кстати, о твоем создателе у меня действительно много воспоминаний появилось. Кроме того, у меня все еще есть 7 аватаров, так что даже если я умру здесь, у меня все еще останется 7 аватаров. Когда ты найдешь их, то я все еще смогу воскреснуть. Вот только эта часть моих воспоминаний будет полностью стерта. Но это мелочь. Сюань-Юань, это смысл нашего существования. Пока он сможет достигнуть уровня великого монарха, даже если мы полностью умрем в этом мире, это все еще будет того стоить. Ну, ты прав. Ладно, тогда, я возлагаю эту миссию на тебя», — сказал старый хрыч. Сам Сюань-Юань не знал, что старый хрыч и Свин обсуждали настолько мрачные темы. Примечание. В действительности, Свин называет себя великим монархом, но так как изначально я назвал его великим императором, то я не стану менять это его обращение, но иметь в виду этот момент стоит, так как император стоит ниже монарха в иерархии титулов этой новеллы. Глава 405. Давай сражаться. Сюань-Юань пришел к этому высокому холму. Ха вершине горы было древнее дерево высотой около 100 метров высотой. Каждая ветвь на нем была похожа на дракона, устремленного в небо. От него исходила древняя аура монарха. Очевидно, что это дерево было посажено самим великим монархом Интянем и всегда находилось рядом с ним, из-за чего оно полностью пропиталось его аурой. Каждый лист на нем, казалось, обладал своей собственной жизнью, распространяя вокруг мощную ауру, так что людям не стоило с пренебрежением относиться к нему. Древнее дерево, которое посадил сам великий монарх, без сомнения было крайне необычным древом. Сюань-Юань нахмурился и посмотрел на это дерево. Дерево было преисполнено силой и энергии. Даже сегодня, когда сам великий монарх Интянь, скорее всего, уже давно покинул этот мир, это древо все еще процветало, еще раз доказывая, что оно было совсем необычным. «Свин, у тебя довольно большой жизненный опыт. Ты знаешь, что это за дерево?» — вдруг спросил Сюань-Юань. От этого древа веяло древней аурой, А еще его аура была мягкой и ненавязчивой, согревая души людей. Свин вышел вперед, а затем стал ходить вокруг дерева, осматривая его, после чего на некоторое время задумался и неожиданно воскликнул. «Это же дерево бессмертное древо Саньхуньципа». Когда он сказал это, все вокруг полностью офигели. «Что?» Первым в себя пришел Вукун, оказалось, что это божественное древо. Сюань Юань тут же непроизвольно спросил, что еще за божественное древо. Естественно, что Сюань Юань был слишком молод, чтобы знать о всех тайнах этого мира. Если душа хозяина была разрушена и переродилась, древо Саньхуньцы поможет постепенно восстановить поврежденную душу. Вукун явно кое-что знал об этом дереве. В землях Цинмин было довольно много легенд об этом древе. Разве вы не сказали, что великий монарх Интянь умер? Сюань Юань был сильно шокирован, когда говорил, великий монарх Интянь был тем, кто посадил это древо, а это значит, что он преодолел 7 уровней бессмертного и 3 духовных уровня и достичь уровня Бога. От дедушки я слышала, что древо Саньхуньципа способно защитить душу человека во время перерождения. Это древо имеет очень долгую жизнь и, скорее всего, еще не достигло своего пика роста. Сань Дуду также пораженно посмотрела на древо. Тогда Сюань Юань достал духовный источник Тиньюнь и сказал, «Тигр Тиньюнь, похоже, что ваши азартные игры с удачей не были зря и ваша душа не будет уничтожена. Если оставить вашу душу здесь, то вы получите шанс переродиться снова». Идеальный мир в источнике Тиньюнь резко вздрогнул, а затем призрачный образ тигра быстро перепрыгнул из него в древо Саньхуньципа. «Это древо позволит мне восстановить мое тело и силу 6 уровня бессмертного». Тем не менее, зеленое древо Саньхуньципа никак не отреагировало на душу тигра Тиньюнь. Оно все так же оставалось неподвижным, и его листья все так же продолжали тихо шелестеть под дуновением ветра. «Это действительно настоящее древо Саньхуньципа, вот только великий монарх Интянь посадил его вовсе не для того, чтобы 3 его души обрели бессмертие. Это дерево может помочь довести силу души и тела до максимума, однако ничто в этом мире не может избежать разрушительной силы времени, даже великий монарх Интянь не стал исключением», сказал дух из нефритового монумента, что весьма поразило компанию Сюань Юаня. Оказывается, этот дух был в курсе того, как появилось это древо. Тогда почему великий монарх Интянь лично посадил его? Неужели лишь просто ради забавы? Свин посмотрел на жетон в руках Сюань Юаня и спросил. Совсем нет. Однако Интянь посадил это древо совсем не для себя, а для других. В свое время его сопровождал тигр Тасин. Они вместе пережили множество битв и приключений и всегда жили вместе, имея очень близкие отношения друг с другом. Хо затем, в одной из битв Интяня с очень сильным противником, тигр Тасин был убит очень врагом с очень сильной силой, так что после него осталась лишь его душа. Тогда Интянь использовал свою собственную силу, чтобы спасти душу тигра Тасин, а затем использовал другой духовный источник, чтобы запечатать его душу в нем. Сказав это, дух монумента на мгновение умолк, словно вспоминал дела давно минувших дней. С того времени Интянь стал искать божественное древо Саньхуньципа, в надежде, что однажды он сможет с помощью силы этого древа воскресить тигра Тансина. Однако это древо растет крайне медленно, Интянь потратил огромное количество силы и энергии, стимулируя его рост, но божественное древо так и не оправдало надежд Интяня, так как душа тигра Тасина полностью исчерпала свои силы и оказалась на грани полностью исчезновения. В такой ситуации ее просто невозможно было восстановить. Даже если великий монарх использовал все свои силы, чтобы сохранить душу тигра Тасина, время все еще взяло свое. Именно по этой причине, после посадки древа Саньхуньципа Интяня уже всюду сопровождал Инлун, чтобы отомстить за тигра Тасина. Но даже будучи сильным, как древний монарх, он все еще не смог избежать влияния времени, под которым никто не в силах устоять. Никто не может выстоять в жерновах времен. Эх, дух монумента издал искренний вздох, словно сожалея о том, что даже великий монарх не смог избежать этой участи. Эти слова духа весьма задели душу Сюань Юаня, напомнив ему о смерти Синьгуна. Он ничего не сделал для него. Цзянь Юитянь безнаказанно продолжал ходить по миру, а Ян Цуэн, на чье попечение был оставлен Синьгун, явно корила себя в том, что случилось, из-за чего бесследно пропала без вести и ее нынешнее местоположение было неизвестно. Сюань Юань даже не знал, была ли она еще жива или нет, и этот шрам навсегда останется кровоточащим в его душе. Он очень хорошо мог понять боль Интяня. Как бы то ни было, поскольку вы смогли проделать весь этот путь, можно смело утверждать, что сама судьба связала вас с Интянем. Я могу попробовать связать вас с божественным древом. Хоть оно и не оправдало надежды великого монарха в прошлом, но оно все еще может пригодиться здесь. Если же оно окажется бесполезным и сейчас, тогда его существование вообще не имеет никакого смысла. С легким вздохом сказал дух, а затем рядом с ними снова появился призрачный образ великого монарха. Он подошел к древу и мягко погладил его, излучая его сильную волю. В следующий миг от древа вспыхнул зеленый свет, который тут же окутал дух тигра Таньюнь. Затем потрясенная душа тигра, похожая на обломок пазла, словно начала собираться заново из разных частей, которые призывались из других пространств, постепенно восстанавливая душу и тело тигра под пораженными взглядами других людей. Глядя на это, у Сюань Юаня возникло ощущение, словно 10 тысяч драконов вливались в душу тигра Таньюнь, непрерывно возрождая и восстанавливая ее. «Я искренне благодарен за помощь великому монарху Интяню», — с сильным возбуждением сказал тигр Таньюнь. Он чувствовал, как его сила стала постепенно восстанавливаться и расти, и хоть его тело все еще не было восстановлено, но 3 его души и 7 духов были полностью восстановлены, и их сила была велика как никогда. Небесная и земная душа не объединяются сами по себе, лишь достигнув определенного уровня развития, земная и небесная души могут быть объединены с телом, позволив совершить очередной прорыв. Именно по этой причине земная и небесные души тигра Таньюнь не пострадали от того, что его тело было разрушено. Под восстанавливающей силой древа, тигр Таньюнь не только восстанавливал силу своей души, но также впитывал в себя волю Интяня, направленную на тигра Тасина. С то каждой вспышкой зеленого света, в сознании тигра Таньюня появлялся очередной фрагмент воспоминаний тигра Тасина. В этот миг тигр Таньюнь резко наполнился отрешенностью, и его душа яростно задрожала, словно он собирался прорваться к 8 уровню бессмертного или достичь сферы бессмертной жизни. Но спустя некоторое время его душа успокоилась и перестала дрожать. Дело в том, что в настоящий момент у тигра Таньюнь была только душа, но не было тела. Душа и тело были двумя частями одного целого. Если тело было разрушено, душа не могла самостоятельно совершить прорыв, ведь у нее не было сил, которые подпитывали бы ее. «Жаль, что мое тело было уничтожено. В противном случае, я смог бы достичь уровня бессмертной жизни». Душа тигра Таньюнь была полностью собрана из 7 осколков, излучая весьма сильную ауру. Вскоре сияние прекратилось, и древо Саньхуньцы повернулось в свое первоначальное состояние, полностью восстановив душу тигра Таньюнь. «Это шанс, который тебе дал великий монарх Интянь, однако этот шанс был подарен тебе благодаря великодушию Сюань Юаня. Таким образом, ты сможешь полностью возродиться только в случае, если Сюань Юань сможет одолеть волю великого монарха Интяня. Если же он потерпит неудачу, ты останешься один здесь навсегда, пытаемый вечностью. Конечно, еще остается шанс, что однажды, ты сможешь прорвать небеса, и тогда ты действительно сможешь покинуть это место. Со странным сиянием сказал дух монумента: «Великий монарх Интянь дал мне эту возможность. Если Сюань Юань сможет одолеть волю великого монарха, я хотел бы составить великому монарху компанию на 7 лет, дабы отблагодарить великого монарха». После катастрофы, с которой столкнулся тигр Таньюнь, с ним произошли большие перемены, особенно, когда он познакомился с компанией Сюань Юаня и получил воспоминания тигра Тисина с волей Интяня. «Хорошо», — улыбнулся дух монумента. «Вполне возможно, что судьба уже все решила за нас». Сюань Юань также удовлетворенно кивнул своей головой, видя, что душа тигра Таньюнь была полностью восстановлена. Это означало, что он выполнил свое изначальное обещание тигру. Цань Дуду, Свин, Вукун и Юйю и все с шокированными лицами уставились на божественное древо. Очевидно, что это был первый раз, когда они увидели силу этого древа, и они были сильно шокированы его эффектом. Лишь Сюань Юань оставался спокойным и невозмутимым, так как в его душе сейчас не было ничего, кроме пустоты. «Ладно, пошли зайдем в хижину, где когда-то жил великий монарх, и посмотрим, что осталось после него», — со вздохом сказал Сюань Юань, и в его душе воцарилось странное спокойствие. Возможно, что сожаление и неня превратились в шанс для тигра Таньюня действительно были волей судьбы. Однако, его собственные сожаления уже невозможно было исправить. Все, что он мог, это уничтожить Цзянью и Теня, тем самым отомстив за смерть Гусина. Он подошел к небольшой хижине, положил руку на дверь и открыл ее. Из хижины распространилась аура древнего монарха, вызывая у людей непроизвольное желание преклонить колени перед этим местом. Однако, эта аура вовсе не была специально созданной. Она возникла здесь совершенно естественным образом, из-за того, что великий монарх Интянь долгое время жил здесь. Внутри хижины на стене висел меч. Этот меч выглядел очень простым, но он оказывал сильное гнетущее чувство на сознание каждого человека. Это было жилище великого монарха Интяня, так что здесь было множество жутких сил и сокровищ, так что грабители непременно поспешили бы ограбить это место, но из-за этого меча они без сомнения были бы просто убиты на месте. Хо-компания Сюань Юаня даже не думала об этом. Таким образом, все они спустя некоторое время стали приходить в себя, хотя были и те, кто не мог быть таким же невозмутимым, например, Свин. Но он не забывал о том, что Сюань Юань собирался сражаться с волей великого монарха и не хотел создавать лишних проблем, так что он решил просто отложить свои алчные мысли на потом. Рядом со стеной стояла обычная деревянная кровать, которая была зафиксирована каменными гвоздями. На первый взгляд в ней не было ничего особенного, однако ощущения все еще были невыразимыми. Рядом с кроватью был источник энергии. Более того, это был духовный источник Тяньюнь. Однако он был намного больше, чем источник Тяньюнь с идеальным миром Сюань Юаня. В источнике также можно было заметить тело, покрытое множество звезд, которое излучало величественную ауру тигра. Его глаза были закрыты, словно он спокойно спал. Сюань Юань шепотом сказал: «Возможно ли, что это и есть тигр Тасин?» «Верно», — сказал дух из монумента. Когда великий монарх Интянь прибыл в земли Сюань Цзинь, он нашел еще один духовный источник Таньюнь, надеясь запечатать в нем тело Тасина, чтобы оно не разложилось под воздействием времени, и тело сохранялось в нем на протяжении многих лет. Однако, похоже, что сила источника скоро иссякнет, и тело Тасина все равно будет разрушено. Если все так, то почему бы не позволить душе тигра Тяньюнь войти в тело тигра Тасина? Тогда тигр Тяньюнь смог бы сохранить тело Тасина для великого императора Интяня, с улыбкой предложил Сюань Юань. Твое предложение весьма неплохо, однако, сначала им придется подождать, пока ты не одолеешь волю великого монарха Интяня и заполучишь все его наследие. Так что сначала тебе стоит позаботиться о себе самом. Дух монумента все еще не верил, что Сюань Юань мог одолеть волю Интяня. Разрыв в их силах был слишком велик. Сюань Юань согласно кивнул и посмотрел на старую кровать, которая была заслана грубой льняной тканью. Она также была пропитана остатками воли великого монарха. Просто находясь в этой комнате, людям хотелось начать поклоняться этому месту, словно здесь жило настоящее божество. Ха этой постели лежал зуб дракона, который был около 7 цзинь в длину и напоминал меч, который, казалось, мог пронзить абсолютно все. От зуба исходила аура Инлуна, так что можно было сделать предположение, что это был зуб Инлуна. Сюань Юань, если ты хочешь бросить вызов воле Интяня, то сделать это ты можешь только здесь. Я с нетерпением жду твоего поединка. Жетон с духом монумента отделился от тела Сюань Юаня и стал парить в воздухе. Сюань Юань, ты определенно победишь. Мы все верим в тебя, потому что ты хороший человек. Цань Дуду решительно заявила, чтобы поддержать Сюань Юаня. Юйю также встал на задние лапки у нее на руках и закричал: «Юйюйюй». Согласен, малыш Сюань Юань, я верю, что у тебя есть свои козыри в рукавах. Раз ты решился на этот шаг, то у тебя просто обязан быть свой план. И я верю, что мое чутье не подвело меня. Хоть Вукун испытывал весьма противоречивые чувства в душе, он знал, что у Сюань Юаня не было и шанса на победу в прямом столкновении с волей великого монарха, однако глубоко в душе, его инстинкты говорили ему, что Сюань Юань был не так прост, каким казался снаружи. Свин также стал крайне серьезным и сказал: «Парень, ничего не бойся. Помни, однажды, ты станешь великим монархом. Живые люди не смогут остановить тебя, что уж говорить о покойниках. Покойник – это уже прошлое. Даже великие монархи не так хороши, как ты. Твоя удача действительно велика и только становится сильнее. Кса-кса, можете поверить мне, я не умру и полностью одолею волю этого великого монарха Интяня, тем самым доказав, что я также в будущем смогу достигнуть уровня великого монарха». Рассмеялся Сюань Юань, а затем молча сел на землю и закрыл глаза. В следующий миг последняя точка черного дракона в его теле была разрушена. Раздался громкий взрыв, и внутри его тела открылся большой портал. Цэ почувствовали, что таинственная сила внутри Сюань Юаня стала быстро соединяться вместе, а в небе на востоке вспыхнула последняя 7 звезда. Последняя точка Цанчунь в теле Сюань Юаня была пробита. Звездный свет быстро устремился вниз. 6 других звезд Востока также пришли в движение, и все 7 звезд разом засияли, словно стали единым целым. Затем Сюань Юань почувствовал, как 7 великих черных драконов стали прорывать остальные точки в его теле. Звездное сияние непосредственно проникло в хижину и стало сливаться с Сюань Юанем. Звездная ци на этот раз была еще плотнее, чем прежде. И вся эта энергия безумно поглощалась точкой Цанчунь. Непрерывно поглощая эту энергию, во внутреннем мире 7 звезда Сюань Юаня также быстро набирала силу, сияя все ярче. Все это произошло настолько внезапно, что все вокруг были полностью застигнуты врасплох. Сила Сюань Юаня также начала стремительно расти. 43 имперских дракона, 44 имперских дракона, 49 имперских драконов. Достигнув показателя в 49 имперских драконов, рост силы Сюань Юаня резко прекратился. В этот миг воля Сюань Юаня превратилась в могучий меч, который тут же атаковал постель. Хоть даже если это была остаточная воля великого монарха, как она могла допустить столь наглое нападение на себя? Зуб дракона на краю кровати тоже дрогнул, и из него вырвалась мощная ци, которая приняла форму ревущего дракона. «Ты, наконец, пришел. Я долго ждал тебя вместе с великим монархом, молодой человек». Высшая воля Инлуна хоть и не была полной, но все еще обладала достаточной силой, чтобы сформировать образ дракона, который посмотрел на пришедшего Сюань Юаня. Его давление было крайне мощным, так что даже если здесь оказался бессмертный, он все еще не смог бы полностью противостоять этой силе. Возможно, что на этот раз Сюань Юаню действительно придет конец, но в этот миг перед Сюань Юанем неожиданно со вспышкой взлетел эликсир черного дракона. В этом эликсире содержалась бесконечная воля черного дракона. Так, перед Сюань Юанем появился образ дракона, парящего в звездах, словно бог. Так вот, что он задумал. Глаза свина резко засияли, и он рассмеялся. «Этот парень слишком непредсказуем даже для меня». Оказывается, он уже понял, что не может противостоять воле древнего черного дракона, поэтому специально бросил вызов великому монарху Интиню и Инлуну, желая стравить их друг с другом. «Этот парень просто невероятен. Я тоже знал, что черный дракон жаждал заполучить тело Сюань Юаня, но для этого ему нужно было также полностью завладеть душой Сюань Юаня. Дабы получить тело Сюань Юаня невредимым, он не мог позволить умереть его душе, ведь вскоре эликсир черного дракона должен был бы стать новым хозяином тела Сюань Юаня. При этом Сюань Юань привык делать все сам, таким образом, один неосторожный ход и потери будут огромны для каждой стороны. Как бы то ни было, теперь воля черного дракона должна защищать Сюань Юаня, чтобы он не умер. Так же счастливо сказал старый хрыч. «Ха-ха, этот парень действительно рисковый игрок», — рассмеялся свин. В этот миг образ черного дракона столкнулся с волей Инлуна. Началась битва двух остаточных воль сильнейших существ этого мира. Глава 406. Техника Тинцзи. «Кса-кса, черный дракон, я не ожидал, что мы встретимся снова подобным образом. В прошлый раз ты объединился с Фениксом, чтобы одолеть меня. Но сможешь ли ты одолеть меня сегодня?» — раздался смех Инлуна, когда с сине-серым светом призрачный образ Инлуна появился перед всеми. В этот миг, хижина, которая изначально была очень небольшой, резко увеличилась в размерах. Казалось, что теперь в ней мог поместиться весь мир. И посреди хижины Инлун распахнул свои огромные крылья и обнажил когти. Его мощное и переполненное энергией тело покрывало плотная драконья чешуя, а голова была вытянута вперед, в то время как пара заостренных ушей торчали назад, напоминая пару рогов. В его глазах пылало красное пламя, и аура была настолько угнетающей, что людям было сложно дышать. 1000. Со спины Сюань Юаня раздался длинный рев, и за ним появился образ огромного дракона, который излучал невероятное могущество и величие. Его черная чешуя излучала бесконечную жизненную силу. И хоть у него не было крыльев, он все еще мог летать, а также вызывал у людей чувство древнего и мудрого существа со спокойствием моря.